Лелоп и Алопекс Теумесиус. Среди даров, которые Прокрида получила от Артемиды, оказался замечательный пес по кличке Лелоп, наделенный силой поймать кого угодно, абсолютно кого угодно, если Лелоп бросится в погоню. Отправь его по следу оленя, вепря, медведя, льва или даже человека, и Лелоп всегда настигнет добычу. Второй подарок не меньшей ценности — копье, всегда попадающее в цель. Кто бы ни владел этим псом и копьем, мог по праву считаться величайшим смертным охотником на свете. Не мудрено, что Кефал обрадовался жене, нагруженной такими дарами, и впустил ее к очагу и в объятия, под кров и на кровать. Репутация Кефала крепла день ото дня, байки о его охотничьих умениях пересказывали благоговейным шепотом от царства к царству. Новости добрались до фиванского регента Криона. Крион был воплощением прагматизма и добротного правления. Его трагическая семейная история стала темой фиванского цикла пьес Софокла «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона». Я сам играл Криона, когда мне было 16, и получил на это отзывы. Большего не скажу. Как это часто бывало в дикой истории фив, они в ту пору страдали от напасти, на сей раз в виде лютой лисицы, которую местные называли кадмийской бесовкой, а по всему греческому миру она страшила людей под именем Алопекс Теумесиус, тевмесской лисицы, разбойницы, наделенной божественным даром никогда не быть пойманной, сколько б собак, лошадей или людей не шло по ее следу или не лежало в засаде, чтобы поймать ее в ловушку. Считалось, что этот лисий ужас натравил на них Дионис, все еще алкавший покарать город, изгнавший и насмехавшийся над матерью винного бога Семелой. Крион, все более отчаиваясь, услыхал байку о едва ли не сверхъестественных дарах, которыми располагал Кефал, о его чудо-псе Лелопе, и послал весточку в Афины с мольбами одолжить собаку. Кефал с готовностью дал Криону свою чудесную гончую, и та вскоре напала на след лисы. Последовавшая кутерьма являет нам замечательное свойство греческого ума — завороженность парадоксами. Что происходит, когда за неуловимой лисой гонится неотвратимая гончая? Эта задачка подобна вопросу о неостановимой силе и неподвижном предмете. Кадмийская плутовка наматывала круг за кругом, а по пятам гнался за ней Лелоп, от которого никакой дичи не убежать. Они бы и до сих пор, видимо, не могли разорвать этого логического кольца, если бы не вмешался Зевс. Царь богов глянул на все это дело и задумался о странной противоречивой задаче, которая оскорбляла всякий здравый смысл и так досадно подрывала представления, описываемые замечательным греческим словом «нус». Власть Зевса подкреплялась глубинным законом, гласившим, что никакой бог не имеет права отменять божественные чары другого. Это означало, что пес и лиса обречены застрять навеки в этом невозможном положении, тем самым насмехаясь над установленным порядком вещей. Зевс устранил эту неувязку, превратив и лису, и пса в камень. Так они застыли во времени, открытые им превосходные возможности недостижимы теперь вовеки, судьбы их непримиримы навсегда. Некоторое время спустя и эта мертвая точка показалась Зевсу противоречащей здравому смыслу, и он катастеризмом поднял их на небо, где они стали созвездиями большого и малого псов — Канис Майор и Канис Минор. Кефал и Прокрида, как ни грустно, процветали недолго. лишившийся Лелопа, но все еще вооруженный копьем, всегда попадавшим в цель, Кефал предпочитал бродить по холмам и долам, что окружали Афины, и бил любую дичь, какая попадалась. В один люто жаркий день, после 3 часов погони и ловли добычи, усталый и насквозь пропотевший Кефал прилег подремать. Жар дня, даже в тени любимого дуба, мешал ему. — Приди же, Зефир! — лениво призвал он западный ветер. — Дай ощутить тебя кожей. Обними меня, успокой меня, облегчи меня, понежь меня, поиграй на мне. По величайшему несчастью, туда, где прилег Кефал, пришла Прокрида порадовать его сюрпризом в виде вина и тарелки оливок. Приближаясь, она услышала последние мужнины слова: «Дай ощутить тебя кожей, обними меня, успокой меня, облегчи меня, понежь меня, поиграй на мне». После того спектакля собственнической ярости, который он ей закатил, Кефал ее же и предает. Прокрида ушам своим не верила. Тарелка и кожух с вином выпали из ее онемевших пальцев, и она невольно охнула. Кефал сел. Что это там шуршит в подлеске? Кто это фыркает? Свинья! Небеса свидетели! Кефал потянулся к копью и метнул его в кусты, откуда долетел шум. И целиться-то не было нужды. Заколдованное копье само разберется. Разобралось. Прокрида скончалась на руках безутешного Кефала. Чарующе странная и печальная история. А все потому следует напомнить, что Эос решила выкрасть аппетитного смертного. У Шекспира в комедии «Сон в летнюю ночь» есть памятная сцена, в которой Основа и его запутавшиеся друзья в представлении Пиром и Фисба коверкают имена этих обреченных любовников. Пиром — Основа. Шафал Прокрусу так не обожал. Фисба — Дудка. И я верна не меньше, чем Шафал.